Глава 18. Катя. Нервно ёрзаю в машине Стёпы. Ещё утром мы в ней... О, божечки. Обхватываю ладонями пылающие щёки. «Вспомнила?» — ухмыляется Стёпа. Киваю. Пока мы едем, тайком любуюсь этим мужчиной. Мужественный профиль, жилистые запястья, длинные пальцы. Ох. Стёпка усмехается. «Музыку включить?» Тыкает кнопки на бортовом компьютере. Я залипаю на его пальцы. «Боже, что со мной такое?» «А что мы будем делать?» Тихо спрашиваю. Я никогда прежде не была на настоящем свидании. Витя обычно пытался затащить меня к себе. Я отказывалась. Мы либо гуляли в парке, где каждый платил за себя сам, либо были в университете. «Сначала поедем в ресторан, потом ко мне». Улыбается Стёпа. Затем берёт мою руку и целует. «Ты очень напряжена, Катюш. Я такой страшный?» «Нет. И если что, я могу за себя заплатить». Вырывается у меня. Мужчина хмурится. «Я плачу. Это не обсуждается. Расслабься и получай удовольствие. А потом мы обсудим, почему ты вдруг об этом заговорила. Это точно не Ванькино воспитание». «Мне стыдно. Боже, какая идиотка! Что я несу вообще?» Грызу себя. Расслабиться совсем не получается. Всё тело деревенеет. Стискиваю сумочку в пальцах. Мы подъезжаем к шикарному ресторану. Я чувствую себя глупой неумёхой, которая испортила свидание с самым лучшим мужчиной в мире. Всегда всё порчу. Еле держусь, чтобы не расплакаться. Стёпка ставит машину, выходит. Открывает мне дверь. Подаёт руку. Вкладываю свою ладонь в его. Рывок. Его ладони на моей попе. Губы касаются шеи. Жаркая волна несётся по коже, оседая внизу живота. «Расслабься», — мурчит Стёпа. «Ах!» Вскрикиваю. Моё тело подчиняется приказу мужчины. В его руках оно словно живёт своей жизнью. «Вот так. Умница», — улыбается мужчина. Затем берёт меня за руку. «Пошли, куколка». Покорно топаю рядом. Улыбаюсь, как дурочка. Нас встречает милая хостес, ведёт к столику на террасе. «Не холодно?» спрашивает Стёпа, когда мы рассаживаемся. «Ты вся в мурашках». «Нет, всё хорошо». Беру меню и тут же прячу за ним своё пунцовое лицо. «Ты волнуешься?» Слышу улыбку в его голосе. Он намеренно меня смущает. Выглядываю из-за меню, прищуриваюсь. «Почему ты спряталась? Не позволяешь мне полюбоваться твоим смущенным личиком?» Расплывается в улыбке Стёпа. «Я хочу тебя видеть, Кать». Кладу книжечку на стол. «Прости, просто я очень смущаюсь. Меня никогда прежде не водили в такой шикарный ресторан». «И отец не водил?» Удивлённо спрашивает. «Папа водил. Но это было давно. Уход мамы сильно его подкосил. Папа, думаю, ты знаешь. Вы же тогда и познакомились». «Да уж, а бывший? Неужели он не водил тебя никуда?» «Нет. Но я и не хотела. Мне вообще не нравилось рядом с ним. Я чувствовала себя куском мяса». «Мало я его отделал», — рычит Стёпа. «Мы делаем заказ». «А ты... часто водишь девушек на свидание?» «Катюш, ты хочешь обсудить моих бывших? Не лучшая тема для разговора на свидание. Я уже жалею, что спросил про того мудака. Теперь ещё сильнее хочу ему шею свернуть». «Ответь, тихо прошу, и сменим тему». «Я вообще не ходил на свидание. Вернее, они думали, что это так. Но я лишь отыгрывал социальную роль ухажёра, потому что так положено». «И сейчас тоже отыгрываешь?» «С тобой нет». Он пристально смотрит мне в глаза. «Ты вообще странно на меня влияешь. Я стал нервным, ревнивым и постоянно хочу тебя касаться, видеть, говорить с тобой. Ни с одной женщиной я такого не испытывал. У меня внутри всё сгорает, когда ты не рядом». От его откровенности я заливаюсь румянцем ещё больше. «Так, Стёпа... влюблён в меня?» «Ты описал симптомы влюблённости», — улыбаюсь. Видимо, так и есть. Просто после определенных событий я разучился чувствовать. Жил на автопилоте. Ты меня словно включила. Еще тогда, когда танцевала в моем клубе год назад. Мужчина накрывает мою руку своей, затем начинает рассматривать мои пальцы. От каждого его касания на коже происходит взрыв. Мне очень приятны сладкие слова, немного неловкие. Тем они ценнее, ведь Степка явно не приучен красиво говорить. Когда ты лежала в моей тайной спальне в клубе, сжавшись в комок, я горел изнутри. У меня было чувство, что все мои внутренности перемалывает. Медленно, мучительно. Он поглаживает мою ладонь. Думал, что, оттолкнув тебя, сделаю лучше. Но стало лишь хуже. Мне тоже было плохо без тебя. Лепечу, отчаянно желая поцеловать Степку. «Прости меня, куколка», — прижимает мою ладонь к губам. «Я совершил ошибку, оттолкнув тебя. Больше я так не ошибусь». «Я люблю тебя. Молчу. Не в силах вымолвить ни слова, хотя мое сердце уже прокричало слова любви. Нам приносят заказ. Ты сказал, что после ресторана мы поедем к тебе? Да, ты против? Я бы сказал, что если ты откажешься, отвезу тебя домой и просто поцелую на ночь, но...» Степка отпивает воду из высокого бокала. «Этого не будет». «Правда?» Игриво облизываю губы. «Я похищу. Заберу в свое логово». Мурчит, не разрывая нашу зрительную связь. От его хриплого голоса я вся дрожу. Низ живота опаляет желание. Становится нестерпимо жарко. И? Беру бокал вина. Делаю глоток, чтобы хоть немного отвлечься от вспыхивающих в голове порочных картинок. И... Взгляд Степы темный, порочный. Спазмы становятся болезненными. Поправляю юбку. Снова прикладываюсь к вину. Ты будешь выкрикивать мое имя, кончая подо мной, пока твоя тугая девочка будет принимать меня до самого донышка.